эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 23 ноября 2016 года, среда, по одному из старинных, 23 день месяца Нового Дороги, 7525 лета. Так мы начинаем же, как будет посвящен теме «Тайна имени Ивана Грозного». Автор-соведущая Зелена Тара. Здравствуйте тебе! Здравствуйте, здравствуйте, Илюша, и здравствуйте, слушатели славянского радио. Наверное, будет у наших радиослушателей вопрос, почему Зелена Тара и почему такая интересная тема? Вот первый вопрос, с чего мы начнем. Ну, Зеленая Тара – это у меня ник. Вот. Что он определяет? Зеленая Тара – это есть богиня, да, в ведизме. Там их есть белая Тара, значит, еще сколько Тар. Просто Зеленая Тара отвечает полностью тому, что значит мое имя и фамилия в реальной жизни. То есть вот все, что там приписывают Зеленой Таре. Обрыв связи. В связи с тем, что качество связи через сеть интернет во время проведения эфира оставляло желать лучшего, было принято решение заменить часть живого эфира на офлайн-запись доклада Зелена Тары. После части с докладом продолжится запись живого эфира. В России произошло достаточно громкое событие. 14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы, был открыт памятник царю Иоанну Васильевичу IV в центре Богоявленской площади в городе Орле. Иоанну Васильевичу, которого народ никогда при жизни не назвал Грозным. Так его называли иностранные путешественники в своих записках. А затем с этим эпитетом «Грозный», на английском «terrible», «ужасный», он был взят Карамзиным, известным масоном, в его исторический труд «История государства российского». Поднимая матрицу Ивана Грозного, мы выходим на очень древние пласты истории, вплоть до устройства мироздания. Поэтому тема Грозного разобьется на несколько частей, минимум на три. Первая лекция сегодня – это о том, кто такой есть Иван Грозный, исходя из имен, данных ему при рождении. Тит Смарагд и Иоанн Васильевич Рюрик. Какая родовая ветвь отвечает за составляющие полного имени? Почему на Руси давали три имени – вместе с отчеством и фамилией, что составляет 5 имен, титулов, характеристик, истоков рода данного человека. Как наши три имени плюс отчество и фамилия соответствуют 5 именам титулов фараонов в Египте? Узнаем, что такое имя Рек и первое прямое имя Реп, дававшееся при рождении. Почему Тит Смарагд Иоанн Васильевич Рюрик собственноручно писал родословец от сотворения мира и зачем через 150 лет Петр I сжег родовые книги всей Руси? Что значит наш календарь, коляды, дар или круголет? И куда делась 7000 лет наша история? А также, зачем Петр I заменил в России репу на картофель? И в чем смысл сказки про репку? Вторая лекция будет описанием, что такое дары волхвов, венчание на царство с сакральной формулой «Я есть царь всея Руси», об исторических реформах Ивана Грозного во всех областях жизни государства, о его борьбе с глобальным предиктором в виде Ганзейского союза и что такое разрушение Новограда господина Великого Новгорода. Третья лекция затронет историю, как черный волк Бомели или Элизиус Бомелиус травил царя и его семью. Кто на самом деле стоит за Бомелиусом в виде глобального предиктора? Это его английское крыло под руководством тайного советника сэра Уильяма Сесила, главы тогдашней английской торговой палаты в Москве. Что это была за операция по сдерживанию роста и расширению средневековой Руси? Как Бомелиус был связан с черным папой Сильвестром II и Воландом Булгаковым? Итак, почему памятник Ивану Грозному поставлен только сейчас, впервые за 486 лет? Он не попал даже на памятник тысячелетия Руси. Как говорит Конфуций, миром правят символы и знаки. Рассмотрим цифры и образы при открытии памятника Ивану Грозному. Матрица Грозного имеет большое значение цифры 9, которая в санскрите обозначает начало и рождение нового цикла. Именно в нашем календаре, каледедаре или круголете, одной из основных сакральных цифр – это девятка. 9 звездных чертогов, через которые проходил наш год круг лет. 9 месяцев в году. Неделя состояла из 9 дней. Все циклы, представленные в круголете, описывали вибрационные процессы, которые происходят во Вселенной, где наша Земля движется непрерывно в космическом пространстве, в котором все имеет законы колебательных процессов. Знаете, вибрационные циклы вы можете планировать как от посадки и сбора нового урожая, так и начала новой войны. Для того, чтобы сбить какой-либо уже устоявшийся цикл, например, в виде войны, вы должны явить миру новую идею, которая уменьшит все риски начала новой войны. Так вот, явление новой идеи всегда желательно проводить в жизни на девятом вибрационном цикле, так как сама природа будет помогать рождению и продвижению новой идеи. А это в конечном варианте всегда новый смысл, это и есть новый мир и новое мироустройство. На момент смерти Ивану Васильевичу шел 54-й год. Прошедшие 486 лет – это 9 раз по 54. Сама цифра 54 кратная 9. Число имени Иван составляет девятку. В 2012 году, конец света по календарю мая, эпоха лисы сменилась на эпоху волка. А число чертога волка – это девятка. То есть три девятки. Например, мы имеем три девятки, вспоминаем, как они рисуются. Как рисуется число 9? Это три энергии, закручивающиеся в правостороннюю солнечную спираль, вектор развития вверх. Три шестерки, число зверя или сатаны, это левосторонняя спираль Луны, идущая вниз. День 14 октября, день Покрова Богородицы, тоже в матрице 9. Смысл праздника Покрова Пресвятой Богородицы – это день. В этот день произошло явление Девы Марии, которая прошла по воздуху через царские врата, сопровождаемая двумя Иоаннами, Иоанном Предтечей, прототип Ивана Купалы, и Иоанном Богословом. Она сняла с плеч покрывало Омафор, которое сияло, как лучезарное светило. Покрыла всех людей на площади этим сиянием, и под покровом снизошла на всех благодатная защита. Вспоминаем слово Омфал, это срединный камень силы у этрусков. Камень фаль – это камень судьбы у кельтов. Наша латырь – камень. Все эти камни – это энергии перехода или золотой середины. Значит, здесь покрывало омафор. Мы понимаем, что это энергия перехода. Итак, на площади Богоявления в городе Орле, заложенном как засечная крепость Иваном Грозным по фамилии Рюрик или Солнечный Сокол, в день создания нового цикла под покровом Девы Марии, мать Ариев, при незримом присутствии двух Иоаннов, предтечи и богослова, добавился памятник третьему Иоанну, Иоанну Грозному, названному так в честь Иоанна Златоуста. Итак, три Иоанна, в сумме еще три девятки. 14 октября 2016 года солнечная правосторонняя спираль закрутилась на Богоявленской площади. Девяток в этом событии разбросано очень много. Год рождения Грозного по старославянскому календарю, современному, там, 7038 год в сумме 9. Год венчания на царство тоже в сумме 9. То есть я достаточно много насчитала девяток. Их должно быть много разбросано по всей пирамиде в каждом событии матрицы Грозного. Сама пирамида с вершиной бога Ра, число бога Ра 13. То есть на открытии памятника Грозному мы наблюдали наше собственное ритуально-сакральное действие по раскручиванию солнечной правосторонней спирали. В последнем разведопросе у Сергея он рассказывал о пахтане Мирового океана. Пахтане – это раскручивание священной горы или камени Омфал в разные стороны девами и асурами, веревкой в виде змея, символа бесконечности энергии числа 8. Взбивая молочный океан, мы получаем эликсир бессмертия Амриту, то есть поддерживаем бесконечное движение во Вселенной. 14 октября мы раскрутили свою часть в правую сторону, а наши партнеры, как говорит Путин, крутят влево. То есть процесс взбивания пахтания идет очень активно. Наша русская цивилизация – это правосторонняя солнечная спираль, сварга, расширяющаяся вверх, захватывающая в свою орбиту территории народы, соединяя здравствуй. А коллективный Запад в лице США – это левосторонняя спираль, воронка, сужающая вниз, как пылесос и поглощающая ресурсы и убивающая в войнах другие народы. Это разделяй и властвуй. Главное, значит, в правосторонней или восторонней спирали – это вектор цели. Так как сами энергии Янь и Инь, Солнце и Луна не имеют характеристик «хорошо-плохо». Это природоподобные энергии, подъем энергии, спад энергии, точка перехода. Ведь чтобы родить, зерно должно, например, разрушить свою оболочку и возродиться снова. И так до бесконечности. То есть если мы сознательно вмешиваемся в природоподобные процессы и забираем жизнь у человека, то мы сразу выходим на понимание добра и зла, вектора наших целей, правосторонней или восторонней спирали. Итак, начнем. При каком мироустройстве жил Иван Грозный? И как оно влияло на его миропонимание? И наш календарь дает возможность понять, как используются известные нашим предкам вибрационные циклы природы в современном мире. Но не нами уже, а глобальным предиктором. Для того, чтобы мы не понимали, что готовится, когда это будет происходить, и какие силы будут в этом процессе задействованы. Вот для этого и убирался Петром Первым и глобальным предиктором наш календарь. Круголет или Каляды Дар. Иван Грозный родился 3 сентября 1530 года по новому стилю, а на самом деле по старому календарю Каледадару, Круголету, по которому тогда жила вся средневековая Русь, 25 августа 7038 года от сотворения мира в Звездном храме. По этому календарю наших предков Новый год, новый отчет начинался с 22 сентября каждого года. Сегодня у нас в 2016 году, с 22 сентября, начался 7525 год, эпоха Волка. Как устроен календарь Каляды Дара? Наши предки использовали знания не только о Солнечной системе, о солнечных циклах, влияниях планет, но и знания обо всей Вселенной. Так известно, что Солнечная система имеет цикл солнечной активности 11 лет, там цикл Швабе, полный цикл 22 года, цикл Хейла. Когда в каждом из 11 циклов Солнце меняет свое магнитное поле. Это еще открыл Чижевский. Существуют циклы солнечной активности в 70, 80, 80 и 90-100 лет. И тысячелетние циклы Холстата, и длинный цикл в 2300 лет. Глобальный предиктор использует циклы солнечной активности. Это и есть его магические числа 11 и 22. А наши предки использовали как циклы всей Вселенной, так и циклы Солнца, что указывает, что славянский календарь явно остался от цивилизации более высокого порядка, или что мы потомки той цивилизации. Базовые числа в старославянском календаре – это 3, 7, 8, 9, 16, 22, 40. Особенно важна девятка. Итак, неделя состояла из 9 дней, а не из 7, как сейчас. Особо отмечена среда, которая называлась Третейник, подчеркивая третичность, троичность, трехмерность, трехразмерность нашего мира. После семерки, седьмого дня, шла осьмица, ось мира. Переход из одного мира в другой, из одного энергетического состояния в другой, или возврат на круги своя, наша современная бесконечность. Ось мира. И отделяла один мир от другого, старый от нового. И затем девятка, шла девятка, которая называлась «Неделя», «Нет дел». Такое название осталось и в украинском языке на воскресенье, «Неделя». То есть нет времени для материальных обычных дел, а есть время для создания нового духовного задела, нового духовного мира. То есть девятка – это начало нового цикла. И это нам сразу указывал наш календарь. Круголет рассматривал только движение вверх, к высшим сферам. Имел 9 чертогов – и 9 циклов, повторяющие все виды природной энергии, ее переходных состояний. Год состоял из 40 недель по 9 дней, что равнялось 360 дней в году. Точно такое же количество было в египетском календаре. Также год можно было считать через количество месяцев. 9 месяцев по 40 дней, а высокотный год по 41. Год считался 9 сороков. Что считай по неделям, что считай по месяцам и дням. А 40-40 – это эпоха в 1600 лет, с высокосными днями – это 1620. 9 месяцев называлось по количеству звездных чертогов или секторов на звездном небе, через которые проходит Земля, вращаясь и двигаясь во Вселенной. У нас это сейчас 12 знаков зодиака, соответственно, 12 месяцев. А у наших предков созвездие, через которые в течение года проходила Земля, было не 12, а 16. Вы можете часто видеть 16 лучей на изображении старославянских солнц. Так, кстати, на прошедшем саммите в АТЭС в Перу, где присутствовал Путин, эмблема была, это три вложенных золотых солнца на красном фоне с 16 лучами. Это все тоже раскручивание энергии или пахтание молочного океана в нашу правостороннюю сторону. То есть, исходя из эмблемы саммита, там должны были приниматься решения в пользу русской модели развития вверх. Отражение девяти звездных чертогов на Землю отображало у наших предков и три поры года. Осень, золотая срединная энергия, энергия соединения, зима, инь, весна, ян. И называлось это три поры рока, на украинском так и осталось. То есть по воле рока это по воле природных стихий, связанных с устройством мироздания Вселенной. В каждой паре рока, сезоне, по три месяца, где каждый месяц по 40 дней, и все вместе называлось лето, а не год. Один круг нашей Земли по звездному небосклону через 16 созвездий составлял 16 лет. И проходя через все 9 чертогов или звездных стихий, создавалась периодичность 144 лета. Это и есть один круг жизни, то есть человек как минимум должен жить до 144 лет. Сейчас мы живем по китайскому гороскопу из 12 зверей и с теми же 12 созвездиями. Они привязаны к месяцам года. Убрав наших 16 созвездий, 9 чертогов, глобальный предиктор спрятал часть знаний. Но сам нашими знаниями пользуется. Например, числом 22, как началом нового цикла во Вселенной, который приходится на осень. Глобальный предиктор привязал начало финансового года к 1 октябрю осени, а налогового года к 1 апреля весне. Аналогично было разделено начало года и в разных цивилизациях. Например, начало года весной было в Римской империи, а начало года осенью было в Византии. Так как финансы, глобальный предиктор считает, что должны собираться осенью во время сбора и планирования нового урожая, а налоги должны непрерывно возрастать и обновляться, как весной с новым рождением природы. А вот зимой в наш Новый год все застывает и умирает, а мы строим планы. Почему-то, да? Например, обратите внимание, что в США и в Евросоюзе финансовый год начинается 1 октября осенью. А в Англии, Японии, Гонконге, Катаре, Индии, Канаде это с 1 апреля весной. Также использует глобальный предиктор эти циклы осень-весна для запуска революции, как в 1917 году, так и на Майдане в Киеве. Числом 144, как полным циклом любого процесса, тоже пользуется глобальный предиктор постоянно. Так, например, из последнего 144 пункта должна выполнить Украина, чтобы получить безвизовый режим от Евросоюза. Так, на бессознательном уровне глобальный предиктор переформатирует Украину. А число 9, как цифру, начинающую на подъеме новый цикл, глобальный предиктор использует при глобальных поворотных событиях. Например, 9 сентября 2001 года при взрыве башен-близнецов, которые прошли как 9.11. В природе девятка – это и девятый вал, и 9 баллов землетрясений. Это наглядное доказательство, как идет усиление энергии на цифре 9 от вибраций Вселенной, создание нового на подъеме. В связи с этим мы можем делать прогнозы на развитие событий от узловых точек, которые нам уже известны, и предполагать, что может планировать глобальный предиктор. Например, 1917 год, революция, создание Красного проекта СССР и двухполярного мира, мир социализма, мир капитализма. Прибавляя солнечные циклы активности в 70, 80, 90 и 100 лет, мы получаем следующее. Через 70 лет должно быть завершение цикла революции. 17 плюс 70 – это 87-й, перестройка. 80 лет – это разборка проекта и переформатирование, то есть с 87-го по 97-й. 90 лет – это создание нового цикла. 2007 год – это речь Путина в Мюнхене о прекращении однополярного мира и создании многополярного. Какой прогноз мы можем сделать еще с этим? Еще 10 лет – с 2007 до 2017 года глобальному предиктору будет необходимо время на установку многополярного мира, где вместо двухполярной системы будет трехполярная. Глобальный предиктор выстраивает три системы. Россия, энергия Солнца, Янь, разворачивание процессов, соединяя здравствуй, Китай, Дао, середина без развития, Ксерокс, США, Инь, сворачивание процессов, разделяя и властвуй. То есть с глобальным предиктором в это десятилетие нам по пути. А дальше пойдет столкновение этих трех систем, которые глобальный предиктор будет использовать одну против другой. Нам надо успеть что-то сформулировать самим за эти 10 лет относительно спокойной жизни. Какую-то идею русского мира. Значит, также идут циклы и в соотношении, например, мир-война. Главная точка последнего отчета – это победа 9 мая в 1945 году. Мир должен был продержаться стабильно 70 лет, до 2015 года. Потом как раз начался активный пересмотр итогов войны и ялтинского устройства мира. В 2015 году – это и вход России в Сирию, где все уже мировые страны присутствуют и участвуют в войне, и попытка начать Третью мировую войну через Турцию. Война в Украине. Все аналитики говорят о том, что она стартовала раньше, должна была начаться с Майдана, который тоже должен был начаться в 2015 году. И Боинг должен был быть сбит в 2015 году. То есть там пошел сбой по энергиям и датам. Поэтому у нас появился люфт, Минские соглашения на эти вот ближайшие годы. Ну и наша девятка сработала в ответ. То есть 9 мая в 2015 году она запустила, так сказать, массово бессмертный полк. Явление, подобное реинкарнации. Мертвые стали рядом с живыми. Что и будет поддерживать эту спираль из наших девяток вверх. Не случайно Путин вышел с бессмертным полком через 70 лет 9 мая, поддержав наше ритуально-сакральное действие. Чтобы не дать в полной мере раскрутить нашу девятку, глобальный предиктор заставляет часть мира праздновать окончание войны не 9, а 8 мая, отсоединив от нас народы, с которыми мы вместе победили в войне. Таким образом, чтобы уже не получалось совместного раскручивания, пахтания солнечной спирали вверх всеми народами к нашему варианту миропорядка, к нашему делу правому, к нашей правосторонней спирали, где победа должна была быть за нами. Итак, прогноз по войне. До 2015 года 70 лет был мир. 45 плюс 80 лет, это с 15 по 25 год, это будет десятилетняя постоянная полоса нестабильности, запущенная уже сейчас через ИГИЛ, но без мировой войны. А вот с 25 по 35 год, 90 лет 45 года, возможно, Третья мировая война. Или уже начало нового мирового порядка. Должна прийти новая мировая религия, возможно, ею будет полное безбожие, так как к 2033 году заканчивается другой цикл солнечной активности тысячелетний. Это заложено, в этот цикл заложено окончание библейского проекта. Возможно, сам глобальный предиктор демонтирует библейский проект, вскрыв заложенные в нем механизмы саморазрушения, которые он же и заложил ранее. В Европе Ватикан уже, скажем так, приговорен. Канонический ислам через ИГИЛ тоже пытаются дискредитировать и разрушить. То есть, опять же, если мы за эти ближайшие 10 лет не родим концепцию русского мира и не добавим, например, как обсуждал Дима и Сергей, ты, что к КОБУ, если мы не прибавим пункты 7, 8, 9, вплоть до 10, чтобы система КОБ сложилась в полную саморождающуюся, самовоспроизводящуюся систему, то нас может ждать или Третья мировая, или новый глобальный порядок на условиях глобального предиктора. У нас сейчас есть действительно 10 лет передышки, когда нам с глобальным предиктором по пути. Как говорит Пякин, надо использовать попутный ветер. То, что планирует глобальный предиктор, видно согласно ритмам природы и им же заложенных событий в прошлом. Мы могли это бы видеть по нашему календарю, который мы уже не помним, но который знали во времена Ивана Грозного. То есть Иван Грозный жил в другом летоисчислении, привязанном к звездным чертогам и к их отображению в виде времен года, к их круголету. Имел другое миропонимание. Он как минимум имел знания о цикличности процессов и их непрерывности. Хорошо знал астрологию, сам составлял прогнозы событий. Времена года отображали процессы, когда что начинать, продолжать и заканчивать, сообразно космическим стихиям. Не просто время собирать и время разбрасывать, дуализм вместо троичности, а была троичность, время собирать, разбрасывать и сохранять собранное, и обязательно закладывать новые планы на следующее лето-год. То есть была троичность. Не будет новых планов с учетом старых ошибок, будет повтор без развития. Значит, он знал, что нашей истории 7000 лет, и что человек – это божественное создание по образу и подобию Отца Небесного. Ни о каком мировоззрении типа Дарвина не могло быть и речи. Какое миропонимание давал Круголет? Исходя из Круголет, у русского человека было и другое миропонимание, так называемый космизм русского человека, который современные психологи определили как космопсихология, присущая русской душе. Вот почему русский человек не привык смотреть себе под ноги и развивать свою жизнь сообразно узкому пониманию своей жизни условно, как говорит Задорнов, жить для туловища. Потому что это идет полностью вразрез с его представлением о мироустройстве. У него взгляд всегда был вверх, к небесным чертогам и к непрерывному движению, что и определяло его жизнь вверх, к мысли о божественном и всеобъемлющем устройстве космоса. Это и влечет и широту во всем. Нужно ли было глобальному предиктору всеми силами убирать правильное представление о мире через Петра I и масона Якова Брюса, уничтожив древний календарь? Конечно. Кстати, по лунному календарю Якова Брюса мы сажали, сеяли и собирали урожай до 2012 года, до смены эпохи лисы на смену, когда сменилась она эпохой волка. Итак, космизм и использование циклов природных стихий, как это было при Грозном. Мы увидим, в чем наше отличие и как мы оторвались от эгрегора наших общих предков и их всех знаний. Все это было в нашем круголете. Итак, времен года у наших предков было три цикла, три пары рока. Осень, зима, весна. И все это составляло один год лета. Год начинался с осени, так как буква О – это завершенность круга, некая самостоятельная структура, полный цикл чего-либо. Буква У – оук, обозначала связь с сенью. Вспоминаем бессмертные слова Пушкина, да? Значит, срастался наш союз под сенью дружных муз. А слово «сень» читаем по буквам. Значит, буква «С» – слово, поток, «Е» – это есть бытие, «Н» – наше знание предков, то, что известно нам и нашим предкам до нас и после нас. Мягкий знак – это то, что сотворено без участия человека. То есть «осень» – это законченная энергия процесса, сформировавшаяся в круг полный цикл и связанная со знаниями наших предков по-современному, скажем, с большим как бы эгрегором наших родов. То есть через поток энергию слова, приходящую и уходящую туда к предкам. То есть сень, это в сегодняшних терминах, это совокупность, множество эгрегоров наших предков. Например, отсюда сени, через которые входили в каждый дом семьи, писалось с добавлением «и» в конце, где «и» – это связь данной семьи со знаниями предков через свой собственный поток сени. Сени – это частный поток семьи, это атмосфера, которая создается словами, которые звучат в доме между членами рода. Это то, что первично должно быть в любой семье, что подчеркивало вход в любой дом через сени. Народная песня «Ах, вы сени, мои сени» – это наставление молодой девушки, где раскрывается сюжет нарушения родовой программы кармы через смысл слова «сени». Сени – новые решетчатые. Все эти слова описывали все события данной истории в песне. Там девушка не послушала грозного отца и спотешала молодца. А смысл припева «Ах, вы сени, мои сени, сени новые мои, сени новые кленовые решетчатые» таков. Клен – это было у славян дерево, олицетворяющее живого человека. Гроб домовину из клена не делали, говорили, в живое мертвое не кладут. Клен олицетворял пару человека, парню, девушку, девушке, парню. Если сватались к девушке, то вкапывали под домом клен, а девушка повязывала ленты, ответ положительный. А вот объяснение, что такое решетка или решетчатое, осталось как узор народных вышивки, который обозначает огонь, и чаще всего погребальный огонь. То есть девушка, не послушав грозного отца и потешая молодца, сожгла в погребальном огне свои сени, свои мечты о союзе с молодым человеком, своим недостойным поведением. Там еще вот «ах» и тоже имеет много значений, вы узнаете это в конце. То есть, как символ, мы рассматриваем его пока как символ восхищения, «ах, вы сени», но это имеет еще более глубокий смысл. То есть погребла, уничтожила свою новую светлую жизнь, испортила родовую программу данной семьи, читай карму. Вот такая веселая песня. В ней была наука молодым и предостережение. Итак, сени семьи – это поток образов, слов и заповедов от рода, под которыми должен был жить молодой отрок, хранимый от рока предками по судьбе рода. Осень – это объединенный поток знаний предков, а осень – это поток знаний всех родов предков, закольцованный в круге лета. Из общего потока всех родов взяли часть знаний и закольцевали в повторяющиеся циклы. Тот, кто хотя бы понимал знания одного круга, был в коне. Круг знаний назывался кон. Тот, кто понимал знания многих кругов, был, можно сказать, повелитель колец. То есть помним, что у нас глобальный предиктор ничего не придумывает. Он переписывает, интерпретирует, так как у него не работает образное мышление, правое полушарие. Потому что, чтобы иметь, значит, безразмерность и бесконечность образов, надо быть творцом и подключенным к Богу. А у Люцифера ограниченное пространство уже созданных образов, он их только интерпретирует. Поэтому сегодняшняя эпоха постмодернизма, которая у нас процветает во всем, явно показывает, что людей, ничего не умеющих создавать, кроме как переписывать с искажениями и с издевательствами прошлое, у нас достаточно много. И это люди, подверженные, скажем так, сатанизму. То есть очень просто. Не можешь ничего создать новое. Живешь просто, не искажаешь события. Это хотя бы середина, без знака плюс или минус. Берешь прошлое и вносишь искажение со знаком минус. Это чистый работник нижнего мира. И только Творец, подключенный к Богу, может создать что-то, как мы говорим, божественное, очистительное, вплоть до, значит, катарсиса, чтобы пережить. С осени начинался наш год лета. Итак, периоды осень, зима, весна, все вместе они назывались одним словом лето. Поэтому спрашивают, сколько вам лет? Есть летопись и летописец, но нет там годописца, да? Отсюда и понятие кануть в лето, перейти реку забвения лето, пройти сквозь свои лета и уйти в вечность или забвение. Календарь, кроме названия каледедар, еще имеет название в связи с кругом лета, круголет. Слово летать тоже от слова «лето». Летать под звездными чертогами. Это и есть пролетают лета. Эти три периода года у нас олицетворяют три энергии, из которых все состоит во Вселенной, как цикл сменяющихся энергий. Все во Вселенной непрерывно колеблется и движется. Осень – золотая середина гармонии равновесия, сбор урожая, подведение итогов, планирование на следующий год. Зима – энергия инь, энергия увядания, замерзания, умирания. Весна – янь. Солнце, возрождение, оживление, развитие. Физики это аналоги движения, покоя и равновесия. Значит, торможение. То есть и формулы их сохранения и перехода одного в другое. В политике глобального предиктора это разделение стран и центров силы на ян, энергия солнца, рост, это Россия, инь, энергия спада, США. Третье – это срединная энергия без вектора цели Китай, где китайская религия Дао – просто срединный путь без Бога. Ведь когда Бога нет, все превращается в ксерокс. Эту энергию можно повернуть в любую сторону. И очень сложно что-то придумать. То есть постоянным сдерживанием и уничтожением одних другими глобальный предиктор контролирует развитие человечества на Земле, не давая ему выпрыгнуть из замкнутого круга. А еще лучше опускает ниже по духовной спирали. Каждый из этих периодов года, осень, зима и весна, еще разделен на три подпериода, аналогичные которые расцвет, середина, увядание, переход на следующее состояние. Итого в году лете было 9 месяцев, аналогично и в любых других процессах. Прочтем слово «лето» по буквам старославянским. «Л» – люди, «Е» – есть бытие, «Т» – твердо установленное свыше, «О» – непрерывный цикл. То есть «лето» – это есть жизнь людей, установленная твердо свыше или от Всевышнего, по непрерывно сменяющемуся циклу «лета». «Лето» у славян ариев – это мать всего сущего. Так как у нас в России не осталось ни одного подлинного документа старше 300 лет после Петра I, есть единичные там 500-летние записи в летописях, придется восстанавливать смыслы через цепочку эллинских, этрусских, египетских, ведических легенд и мифов. Лето у нас более полно описано в этрусско-греческих мифах или эллинских подвидах богини Лето, названной Лато или Латона. Легенда про Лето или Лато. Лето. Пришлось долго скитаться по всей земле, и она дошла до горы Парнас в Дельфах, и в пещере змея Пифуна родила рядом с пупом земли, точкой перехода энергии, камнем Омфал, двух близнецов Аполлона, бога солнца, и Артемиду, богиню луны. Вспоминаем лекцию про Дельфийские и Пифийские игры и герб России. Омфал, там, где у нас пуп земли, или Алатырь камень, или камень фаль у кельтов, или омафот покрывало у Богородицы. Это точка перехода, где нет времени, есть возможность родить новую жизнеформу. Звук ом – это вхождение в состояние перехода и безвремени. Камень рождения Омфал в Дельфах охранял сам Зевс, посылая к нему птиц с разных сторон света, олицетворяющих три энергии. Двух орлов – энергия Ян, двух лебедей – энергия середины и соединения, двух ворон – энергия Инь. Орлы и лебеди – символы России. Орлы у нас на гербе, а лебеди – символ богини лета, остались в виде и царевны лебеди, и сказки гуси-лебеди, и до коврика с лебедями в каждом доме, и до лебедей на свадебном каравае. А вот вороны – это символ Британской империи. 9 ворон, находящихся на постоянном государственном содержании Британской империи в крепости Тауэр, находятся уже несколько столетий. И легенда гласит, пока живут вороны, до той поры стоит британская монархия. Все вороны имеют имена мифических кельтских героев. От мага Мерлина до ворон бога войны Одина. То есть глобальный предиктор поддерживает постоянное ритуальное действие, обеспечивает энергию смерти и войны. Ворон – это олицетворение энергии разрушения, питаясь падалью энергии смерти. Как бы он это же и олицетворяет. Русская песня как раз и говорит, что черный ворон, что вьешься над моей головой, ты добычи не дождешься, черный ворон, я не твой. Отцом детей лета был Зевс, бог Титан, который пришел к ней в образе перепелки, бога Птаха, объединяющий все три вида энергии – орлов, лебедей и ворон. Образ бога Птаха будет встречаться у нас во всех древних религиях мира. В месте, где лето родило солнце и луну, и зародился культ богини-матери. Там и был построен храм Дельфы. Вот само слово Дельфа с санскрита – это лона, утроба или матка. В центре круга храма лета выделялось место Дельфа, где из двух вытекающих источников, мертвая и живая вода, образовывался водоем в форме дельты. Буква дельта от слова Дельфа. И дельта реки тоже отсюда. В храме горел жертвенный огонь, символ рождения новой жизни, и дельфийский оракул в центре рождения и пересечения энергии давал свой пророчество на будущее. Девственная Дельфа, еще не рожавшая, называлась Девой или Кора. По-славянски кора – оболочка. Отсюда уже и понятен культ Девы или Коры, который мы встречаем по всему миру. Название Карфаген идет от названия поклонения Коре, Деве. Культ Коры, Девы, был привнесен в Карфаген в 3906 году до нашей эры в честь прощения и покаяния. Карфагенские войска разграбили храм Девы Коры на Сицилии, а вскоре на армию пал страшный мор, после чего карфагеняне решили воздать богине почести, чтобы отвратить ее гнев, и ввели культ Девы поклонения Коры. Вопрос, не потому ли Карфаген должен быть разрушен? Аналогичный культ поклонения Деве Коре мы наблюдаем в Тибете, в столице Лхаса, на площади Баракор. Там все тоже озеро в форме дельты. На его месте два храма – красной богини-матери, храм Марпа, и белый храм Карпа. Это является официальной резиденцией государственного оракула. Общее количество комнат – 999. Энергия правосторонней спирали, которая раскручивается и поддерживается ритуальным хождением по площади перед дворцом. То есть там идет пахтание молочного океана. Можно сказать, что наши люди крутят спираль в нашу сторону. Во всех культах Дева символизирует начало нового цикла. Дева – божественное число 9, девятка, Дева. Связь числа 9 с Девой можно проследить во всех культурах. Например, в древних кельтских германских мифах, у пиктов в Уэльсе, в Ирландии, Скандинавии, Галлии, Каталонии и Иберии. 9 Дев связаны древними религиями в большой части нашей планеты. Число 9 на санскрите звучит как «нава», «новый», «наван», «нанва». То есть «наван» девятка – это конец и начало совершенно нового цикла 10. То есть наши планы должны быть минимум на 10 лет, то есть даже не пятилетки. Самое распространенное имя Иван произошло от санскритского слова «наван». Поставив впереди букву «и», которая обозначает соединение неба и земли, двух миров, мы получаем славянское мужское имя Иван. Иван – это тот, кто может создавать и рождать новые миры, то есть новые мировоззрения, мироустройства, миропорядок. То есть Иван – дурак. Это человек, не привязанный жестко к предыдущим циклам. Он может родить совершенно новый цикл. Все наши Иванушки-царевичи отсюда. Вот что обозначает имя Ивана Грозного. То есть он обладал изначально способностью создать новое пространство, новое государство. Так его правление получилось, потому что реформа его очень объемная и грандиозная. Мы это рассмотрим в других лекциях. Кроме того, дата рождения Ивана Грозного приходилась на месяц Девы с энергией рождения Джива. Получил Грозный свое третье имя Иван, будучи тогда Титом Смарагда, при обряде имя наречения, которое происходило в 12 лет, 108 месяцев, когда ребенок становился 7 пядей во лбу, 124 сантиметра. Это совершеннолетие, с которого чадо начинает само отвечать за свои поступки, а не его родители. Это и есть возраст для современного уголовного кодекса, занесения собственной ответственности за поступки. А вот Иваны, не помнящие родства, это Иваны, забывшие свое предназначение создавать новые миры во Вселенной. Лучше всех сохранился праздник рождения нового мира в Индии. Праздник рождения нового мира Девы на Варате сохранил все обрядовые детали и традиции рождения нового мира в любых смыслах. У нас изначально такой смысл нес праздник Ивана Купала с очищением огнем и водой и зарождением новой жизни через цвет папоротника и обрядовый хоровод. Этот праздник Наварати, праздник нового круга в Индии, круг 9 дней, где празднование длится 9 ночей. На празднике танцуют танец рождения, хоровод гарба. Слово гарба происходит от санскритского слова беременность, приход рождения сверху. Танец исполняется вокруг глиняного сосуда, в котором горит огонь. Это светящийся фонарь, представляет собой тело и жизнь. Свет – это плод в утробе Вселенской Матери. Танцовщицы танцуют танец гарба или хоровод по кругу, который кратный 9. Первый круг из 9 танцовщиц и далее увеличивается кратно 9, где в центре огонь – это золотая середина рождения. Вращение идет в разные стороны, так и по правой сторонней спирали, и по левосторонней, так как во Вселенной используются все виды энергии. Славянин – это славящий янь и инь. Крестьянин – это носящий крест янь и инь с точкой перехода золотой середины. Хороводы у славян водили во все дни солнечного равновесия. Хоровод – это символ вращающейся жизни по циклическому кругу времени от рождения, жизни, смерти и снова возрождения. В славянской мифологии 9 – это идея создания и поддержания Вселенной в форме постоянного цикла возрождения жизни и создания нового в следующем круге. Как говорит Путин, эволюционный круг развития. Эволюция – это богиня лета, календарь круголет, где все движется в развитии. В греческом мифе остались такие подробности и факты, необходимые нам для понимания, откуда эти знания пришли к нам и кем мы были, если это наши знания. Например, что богиня Лето сама изначально пришла в Дельфи из Гипербореи, Дарии, в виде волчицы, которая потом перейдет в римскую волчицу с двумя близнецами Ромулом и Ремом. Как ей пришлось скитаться по земле, и была она носительницей древних знаний, которые передала своему сыну Аполлону, получившего в связи с этим второе имя – Аполлон Гиперборейский. Аполлон летал два раза в год в Гиперборею на колеснице, запряженной лебедями. Так как лебедь у нас энергия равновесия и бесконечности, то это цифра 8, где 8 у славян, как мы помним, это ось мира. То есть как минимум два раза менялась ось мира при правлении Аполлона Гиперборейского. Гиперборея изображена на известных картах Меркатора и находится на территории современного материка Арктида в России, который по современным исследованиям дважды поднимался и опускался. Кроме того, символ Гипербореи был лебедь, то есть созвездие лебедь или созвездие Северного Креста, которое указывало путь за северным ветром Бореем. А в календаре славян чертог лебедя – это богиня Макош, мать ковша Млечного Пути, небесная корова, небесная Богородица. И последняя ее прародина есть Гиперборея. То есть получается, что происхождение мы свое ведем от гиперборейцев. В Гипербореи жили люди касты лебеди. В Индии осталась память, что это были за древние люди касты лебедя, которые назывались хамса. Это была каста титанов, и она была в то время, когда люди могли и достигали в своем развитии высших каст. Это каста титанов, которая тогда объединяла в себе все касты, и ремесленников, и витязей, и волхвов. Вот откуда у русского человека всегда есть сакрализация власти. То есть осталось на бессознательном уровне память, что правитель должен быть три в одном. Сейчас эти функции одного титана, правителя, разнесены на несколько. Президент, председатель правительства, главнокомандующий, законодательная дума и суд. А вот Иван Грозный, мы бы сказали, что он был из касты лебедя. Количество реформ, им оставленных, огромное, как и присоединение земель, которых он удвоил по территории. Лебедь – это созвездие Северный Крест, которое всегда видно на территории России. При Иване Грозном произошло одно из гигантских исторических событий в России – присоединение Сибири Ермаком. До сих пор это событие, в этом событии достаточно много необъяснимых фактов. Как и во времена Ивана Грозного, так и сейчас оно трактуется как явный Божий промысел. Со времен Ивана Грозного до нас дошла народная легенда, что Ермаку помогали открыть и присоединить Сибирь к Северной Лебеди. И что Ермака были способности волхва, хоть он и был казаком. По уральским преданиям, Ермак Тимофеевич считался у казаков полезным колдуном и имел в послушании у себя малую толику шишигов, полезных духов, где дух назывался Шиш. Где рати не доставало, там он их и выставлял. Вот тебе и Шиш, магический знак. Получается, вот он как пишется, получается, что он создан из трех энергий. Инь, луна, соединенные буквой И посередине. То есть три энергии справа – это ян, и три энергии слева – это инь. Всего семерка счастливая. А вот не шиша – это значит нет помощи от полезных духов. Местные жители говорили, что даже наши охотники всего пути и всех мест не знают, карты не имеют. А он шел по рекам, как будто все знал, где какой поворот и порог на реке. В те времена народ был уверен, что путь в Сибирь и удачу Ермаку по настоящему имени Василию Тимофеевичу Оленину указывали его реальные живые лебеди, которых он держал при себе, которых он спас в детстве из разоренного медведем гнезда. Они были неотступно с ним. Об этом как раз и описал Павел Бажов в обработке народного сказа «Ермакова лебеди». «За век бы Ермаку в сибирскую воду проход не найти, кабы лебеди не пособили». Так считал народ во времена Ивана Грозного. И Ермак доходил до самого Китая по рекам, туда, куда даже местные жители дорог не знали. А путь ему, считалось, указывали на звездном небе созвездия, как Северный Крест, крест и лебеди, что на земле и на небе. Получается, что Ермак был из касты лебедя, казак-воин и волк с полезными духами, шишигами. Поэтому обращение к нашим мужчинам. Взращивайте в себе касту лебедя, как у Ивана Грозного и Ермака, а то одного Путина на всех маловато. Так вот, откуда появились сами жители Гипербореи и касты лебедя? Это осталось в мифах, что прибыли они со звезды Альдебаран, что в созвездии Тельца или Овна, быка. Поэтому все культы, посвященные первым богам-титанам или прабогам, описывают их как богов в виде гигантского быка или человека с головой быка. Это и наш Велес, и это все тот же греческий бог Зевс, от которого лето родила солнце и луну. Сирийский Баал, все они в мифах предстают часто белыми или золотыми быками, тельцами. Храм в Дельфах был посвящен вместе с матерью Лето и отцу Зевсу, быку. Вот вам и поклонение золотому тельцу. Глобальный предиктор постарался заменить сам смысл этого поклонения, ведь само слово «бык» отождествлялось со словом «телец» и со словом «дух». А вот дух Овна – это и есть наша духовность. Лучше всего описание культа сохранилось в Египте, как культ отдельного быка, белого или черного, который уносил дух человека после смерти или вверх, или вниз, в преисподнюю. Наш бог Велес, или Волос, был скоти бог, повелитель дикой природы, который был пастухом как для овец, так и для волков, что указано в круголете в нашем календаре. Имя хозяина природы Велеса у славян помогает понять, как надо жить духовно. Велес – велеть, волос – волю проявлять. По щучьему велению, по моему хотению, значит по воле. А звездный чертог Велеса у славян – это волк, проявленная воля. Именно Иванушка-царевич скачет на сером волке, а волк ему помогает во всем, что как бы все за него делает. Это воля Ивана-царевича, который должен создать новое устройство мира, как Иван на ван. Век воли не видать. Это век или 100 лет воли своей не проявлять. И волюшка-воля, вот, которая мы имеем, это не, отношение к свободе никакой не имеет. А человек и так прожил, как бы вот человек, это чело на век. И поэтому вот век воли не видать, это 100 лет не видать, не проявлять свою волю. Именно голову волка, как символ волевого переустройства мира, взял для своих опричников Иван Грозный. К седлам опричников были приторочены пёсьи или волчьи головы. В библейском проекте же Христу оставили только одну функцию – пастуха овец, убрав всю волю, технологию обуздания серого волка. То есть Христос – пастух только людей без воли. По Кобу это получается типа психики зомби или животных. А какие способности открываются у людей с духовностью или проявленной волей? Это показано через помощников богини Лета. У нее было 2 помощника, 2 жреца из Гипербореи при храме Солнца в Дельфах, которые и основали Дельфийского оракула, центр жреческого предсказания, ну или планирования. Один Абарис летал на волшебной стреле, а не ходил, а левитировал. Греки его называли воздухошествующим. Был прорицателем, одним словом исцелял болезни, не принимал пищи, слагал всякого рода осветительные и очистительные заговоры, прекратил свирепствующую в Спарте чуму. Именно он построил храм Девы Коры в Греции. Второй жрец Аристей переводится как «лучший», был лучшим в искусстве предсказания исцеления. Сам неоднократно воскресал всяких и воскрешал из мертвых. Также был покровителем пастухов, скотьих богов и имел знания по разведению пчел. Что такое пчелы, читаем? По устройству общества по типу пчелиной семьи. Все эти описания о жрецах Абарисе и Аристее можно найти в трудах у Геродота, Платона, Диодора Сицилийского. Все эти описания, описанные способности жрецов, потом мы найдем уже разделенными в Библии между несколькими апостолами и самим Христом. Упоминается в эллинских мифах и атрибуты богини Лета, которые рисуют рядом с ней на картинах. Уже рассмотренного нами лебедя, плюс изображение лягушки и плода репы, которые Лето просило принести ей при родах близнецов Солнца Луны. Символ Лета – это лягушка и зеленый цвет. Так как в виде лягушки ее и печатали на монетах в Дельфах, где лягушка обозначает символ неисчислимого количества рождений. А вот сказка о лягушке-царевне и ее 3 лягушачьих шкурках – это 3 поры рока – осень, зима, весна. В сказке описаны процессы, которые происходят с точки зрения энергии осени, зимы и весны при смене лягушачьих шкурок. Иван-царевич – это как символ энергии запуска процесса нового мира, где поцелуй – энергия любви. Вот так сказки и мифы, откладываясь на бессознательном уровне, помогают нам моделировать свое поведение в жизни. Принятие решений в жизни человека происходит по алгоритму, какие ты в детстве сказки читал, или как у Высоцкого, значит, нужные книжки ты в детстве читал. Итак, богиню Лета изображают с одним из символов репой. Репа изображается на картинах и скульптурах в виде плодов, похожих на мелкие яблоки желтого коричневого цвета, или веток с соцветиями желтого цвета, где цветы крестообразного вида по 4 лепестка крест-накрест. Помним, да, крестьянин, носящий крест, и янь-инь. Репа у славяно-ариев была самым распространенным продуктом, и выражение «проще пареной репы» осталось в нашем разговоре. Иван Грозный жил еще в эпоху репы. А уже Петр I насильно заменил репу на картофель. Зачем же это было сделано? Почему же репа – это атрибут богини жизни и рождения? 40 веков репу ели все народы от Египта, Римской империи до Азии. А почему? Репа из семейства капусты. В репе содержится кальция больше, чем где-либо. Дети никогда не болели заболеваниями развития позвоночника, зубов, костей. Не было рахита. Соки есть природный антибиотик. Чистит кровь, расширяет сосуды, выводит соли. Содержит калий, магний, серу, железо, натрий, марганец, йод и редко встречающийся противораковый элемент сульфафуран. Мякоть овощей полезна при авитаминозе. В сырой репе присутствует сахара. Много витаминов А, В всех видов. Янтарная кислота, которая ускоряет рост и обладает омолаживающим эффектом, так как способствует клеточному дыханию, что используется только сейчас в гиалуроновой кислоте и омолаживающих процедурах. Кроме того, это диетический продукт, который помогает снижать вес или просто не поправляться. Вся римская знать ела репу. А семена репы использовались как современная виагра, применялись при половом бессилии. И именно этот продукт стал вытеснять Петр I, заменяя репу на картофель, привезенный из Америки. То есть мы едим картошку всего 250 лет. А картофель у нас из рода паслена, в отличие от репы, которая из рода капусты. В картофеле большое содержание крахмала, сахара, углеводов, солонина и меланина. Картофель можно есть только первый месяц от силы 2. Затем при хранении в нем вырабатываются вещества, как меланин, которые подавляют волю и снижают активность. Инки в Южной Америке кормили картофелем рабов, а сами ели кукурузу маис. У человечества сформировались 4 цивилизации по употреблению в пищу растений. Славяне – это цивилизация пшеницы хлеба. Китай – это рис, Америка – это маис и кукуруза, Африка – это бананы. То есть глобальный предиктор планомерно вытеснял репу из-за потребления, разрушая здоровье человечества, уменьшая рождаемость. В России шли картофельные бунты, их возглавляли даже князья. Так княгиня Авдотья Голицына с упорством и страстью отстаивала свой протест, что картофель уничтожает души богохранимых кашиедов. В общем-то, была права. Также картофель был использован глобальным предиктором как средство насильственного переселения на открывшийся континент Америку. Мы можем наблюдать по прошествии уже времени, как неоднократно были использованы методы насильственного переселения народов, и как сейчас, например, это используется в Европу, иммигранты из Сирии. Нам кажется, что люди сами раньше двигались в поисках лучшей доли, а на самом деле это был точно такой же организованный процесс глобальным предиктором. Так как репа была устойчива к микроорганизмам и неурожаи ей мало грозили из-за природного антибиотика, то, например, насильственно заставив Ирландию перейти на картофель, глобальный предиктор спровоцировал там массовый голод, а затем организовал движение населения в Америку. Это был так называемый картофельный голод, великий картофельный голод. Он начался в 1845 году и длился 6 лет. Вымерло 800 тысяч, это по скромным подсчетам, 30% населения. Создав искусственную блокаду и вывозя с территории Ирландии на экспорт продовольствия, глобальный предиктор направил людей по единственному пути на бегство из страны. Были подготовлены корабли, оставшиеся от перевозки рабов из Африки. За 6 голодных лет 5000 кораблей пересекли Атлантику, преодолевая опасный путь в 1000 миль. Многие из тех кораблей к тому времени давно служили свой ресурс, их называли плавучими гробами. Люди при перевозке умирали с голода и антисанитарии. Тоже до процентов 30-40. Это был планомерный геноцид ирландцев. Зачищалась территория Англии от потомков кельтов, которые были индоевропейцами, переселившимися из Причерноземья и Средиземноморья. Мы уже это говорили, из страны ванов. А что такое ваны, вы уже знаете. Ведь название острова Ирландия на кельтском языке – это Ирин или Ирий. Так вот, глобальный предиктор зачищал свое место базирования в Англии от активных родов кельтов. Потом он занялся шотландцами, которые тоже вели освободительную войну. Это дети наших скотьих богов. Из переселенных ирландцев кельтов были президент США Джон Кеннеди и автомобильный магнат Генри Форд. Они были прямыми потомками иммигрантов, прибывших из Ирландии на одном из плавучих гробов во время Великого голода. Так глобальный предиктор уничтожал ирландцев в Англии, заселял Америку, также и расправлялся с их потомками, например, как с кланом Кеннеди. Почему глобальный предиктор так внимательно относится к зачистке определенных родов и снижению энергии всех родов? Так как замена репы на картофель – это не только уничтожение энергетики рода, не только переселение народов, но и уничтожение на более глубоком смысловом уровне. Разберем, что значит три имени Ивана Грозного – Тит, Смарагд и Иоанн. Название репа идет от слова «реп» в Египте. Взаимосвязь языка египтян, вернее коптов, у нас хорошо прослеживается на уже известных словах, которые часто употребляются с богом Ра. Да? То есть радость, радуга, рассвет, недра и так далее. А вот другая линия, например, нашей общей истории с Египтом, это проследим на основе репы. Реб – это первое или прямое имя, которое давали при рождении младенцу в Египте. Прямое, потому что жрецы давали это имя, которое соответствовало роду и встраивалось в позвоночник. Его энергия и смысл должны были соответствовать уровню энергии касты варны рода. Это определяли с помощью колокольчика по вибрации на позвоночнике. Во Вселенной все процессы вибрационные. Есть несущая высокочастотная волна в космосе. На нее путем модуляции встраиваются низкочастотные процессы, текущие процессы. Несущая высокочастотная волна в космосе – это поток любви от Бога. Здесь, на Земле, несущая частота формируется путем произнесения слов или звуковых вибраций всего человечества, которое произносит вслух общечеловеческие моральные ценности. Внесение аморальности – это искажение несущей частоты любви Бога, так же, как есть несущая частота каждого рода. Значит, подсказка нам, какой должна быть несущая частота на Земле, есть, опять же, в мифе о сыне богине лета Аполлоне Гиперборейском, где несущая частота изображена в виде сопровождающих его двух дельфинов. Иногда он и сам изображается в виде дельфина. А вот глобальный предиктор использует низкочастотные вибрации для внесения искажения и высокочастотный процесс вибрации любви Творца. То есть, если бы мы сами не сходили со своей волны, нас бы нельзя было и подавить процессами управления глобального предиктора, которые являются низкочастотными. Аморальность – вот чем пользуется глобальный предиктор. А либеральный вой, например, начинается тогда, когда смещается несущая частота вверх. Например, как с открытием памятника Ивана Грозным. В реальной жизни либералам физически плохо от того, что, значит, вот открывается памятник. То есть таким образом смещается частота, и они ощущают это на уровне тела. Итак, Репа – это имя. С добавлением буквы А у славян Репа – это имя Аса. Солнечное значение читается слева направо, обратное лунное читается справа налево. То есть обратное слово от Репы – это Пер. Конечное значение Пер, ну, у египтян – это дом, в смысле вечный дом, домовина, гроб. Потому что египтяне не делали разницы между реальной жизнью и вечной. Дом для фараона – это было Пер А, пирамида. Дом А, дом Аса или Аза. Вечный Пер А – это еще раз пирамида. От имени фараон, где будет буква Ф, читаться как П – похорон. То есть пирамида – это вечный дом для фараона, для процесса похорон. То есть конец Репа – это вечный дом Пер. То есть имя – это твой вечный дом. То, что надо ценить превыше всего – это твое доброе имя. Это твой вечный дом. Первое или прямое имя Реп – было дано Ивану Грозному при рождении, это имя Тип. Имя читается как слева направо, так и справа налево. То есть это срединное золотое имя от титанов, Тип, когда все энергии были почитаемы людьми и ничего не использовалось во вред. Это было время Золотого века. Титаны или Типы, как мы выяснили, ведут свою родословную от Гипербореи, от касты Лебедя. Первый слог Ре. В первом имени Реп от индоевропейского течь, проходить как вода, утекать. Последнее имя, которое было выбито после смерти человека на надгробной стеле, это Рен, земной финал. А вот имя, которое носил человек в течение всей жизни, Рек, оно могло меняться в зависимости от того, менял ли человек свою деятельность или статус. И его нарекали новым именем, имя Рек. То есть его имя изменялось в течение жизни как Река, Ре – движение, К – дух. То есть река – это движение духа. Имя Рек – это как двигался твой дух по течению реки жизни. Итак, первое срединное имя от предков титанов, гиперборейцев, Ивана Грозного – это Реп – Тит. Второе, текущее как вода, имя Рек – это Смарагд. Финальное, где уже видно проявленная воля Ян – это Иоанн, Иван. Далее мы рассмотрим подробно, как это описано в титулах фараонов Египта. Еще несколько слова для понимания нашего устройства мира. Слово «говорить» на древнеславянском – это «рекл еси» – «ты сказал». «Рех» – это «я сказал», в смысле «я знаю, о чем говорю, я уверен». В Египте «рех» – это «знать суть вещей». Эти же буквы латиницы «рех» обозначают «царь», то есть «некто, знающий суть всех вещей». Отсюда опять же вопрос, разве на Руси может быть власть не сакральной? Потому что царь, он же Вов, это некто, знающий суть всех вещей. Разница между первым именем Реп и последним Рен – это краткое описание достижений всей жизни данного человека. У нас остались только даты жизни, а у древних был полный отчет о прожитой жизни в именах, которые изменялись, в имя реках. От первого имени Реп при рождении от рода у человека было что? Репутация. А до последнего имени Рен ему нужно было дойти, сохранив свое реноме. Если первое и последнее имя Реп и Рен совпадало, то это был Реп-Рен или Реф-Рен. Повтор без развития. Рефрен у нас остался в припеве. То есть, если все осталось так, как в начале жизни у человека, то он прожил только повтор, припев, а саму песню и не сложил, допел то, что оставили предки. Стиль музыки рэп – это повтор чего-либо без движения и развития музыкальной темы. Репей – это имя, которое прицепилось с рождения, и его никак нельзя сменить. То есть человек никак не может поменять свою жизнь в лучшую сторону. Прицепился как репей – именно это и означает невозможность, отсутствие воли поменять свое первое имя. Вернемся к старославянскому «рех». Я сказал – в Египте это еще раз обозначало знающий или осознающий суть и смысл вещей и явлений. Рехнуться – это узнать обо всем, то есть или полностью просветлеть, или рехнуться. А вот герех, не знающий, не осознающий сути вещей и явлений, у нас появилось грех. То есть грешить может только тот, кто не знает и не осознает сути вещей. Значит, глобальному предиктору нужно скрыть суть вещей. А вот прочитать слово «рех» наоборот, мы получаем мужской орган, узнать, что ждать в финале осознающего суть вещей. То есть это начало и конец всему, вечный цикл жизни. Вот послать «на» – это послать человека в состояние одноклеточного существа, в начало сути всех вещей, достаточно жесткое египетское проклятие. Конечно, в этом состоянии тоже можно просветлеть, так как это и есть начало всему, но вас по факту обнулили, и стартовать вам придется с нулевого уровня. Поэтому пожелание – разбирайтесь в сути вещей, не грешите, а уж тем более никого не посылайте на нулевой уровень, ни его, ни его род. Кстати, глобальные предикторы только и надо, что опускание энергетики мужчин на нулевой уровень. В связи с этим судьбу можно было что? Предрекать. Прорицание – это озвучивание или предрекание нового имени пути для человека, и в соответствии с этим человек может менять свое текущее имя, как река. Предрекать можно и судьбу народа, и государства, и цивилизации. Этим всегда занимались специальные люди-жрецы – житие, рекущие, волхвы. Волхвы – люди, разбирающиеся в течение жизни, и рекущие народу соответственные рецепты по текущему моменту. Без этой касты жрецов-волхвов в обществе невозможно развитие, поэтому их специально уничтожали. А у нас даже идеология запрещена, да? Не только там построение нового пути. Волх писался безгласных букв, пишется только из одних согласных и твердых знаков. То есть что это обозначало? Вы ведать, твердый знак, связь с небесным, Л – люди, да, Х – мировое равновесие, вы ведать, там, твердый знак, еще раз, божественное, сверху утвержденное. То есть Волф – это человек, ведающий через связь с божественным, что есть для людей мировое равновесие, гармония с миром, которая может быть установлена свыше. Сейчас функцию оглашения пути для всего человечества взял на себя только глобальный предиктор, а он ее озвучивает только в низких вибрациях. Вписываемся в его систему с наименьшими потерями и оглашает сейчас путь для России пока только один Путин на весь славянский мир. Ну, как бы всем не кажется, что это очень слишком мало. Нету ни у кого никаких идей и развития нового как русского мира. От первого имени «реп» и слова «репер» – это и как раз идут точки отсчета. Точка отсчета – реперные точки. То есть репейные горы – это именно репейные. Это точки отсчета и точки силы бога Ра, ну, гора, соколиноголового бога солнца в Египте. То есть репейные, еще раз, точка отсчета, горы, бог гор. То есть точки отсчета. Это похоже у нас на горы Тянь-Шань. Выбираем Т, и получается Янь-Шань, солнечные горы. Опять же, названия горы всегда идут от бога гор. Эгрегор – это тоже от слова бога гор. Это разделенные на части солнечные потоки от общего солнца, которое спускает нам общий поток. Опять же, выражение «ясный сокол», «соколик», «ясный соколик» – это бог ясного неба, гор. Есть еще старославянское слово «рень», которое обозначало пристань. Теперь вы можете сразу понять, почему пристань. Потому что то, куда человек пристает в конце жизни, к последнему имени Рен, то есть это и есть Рень. А вот территория от Репейных гор до реки Рейн – это место от начала точки отсчета до финала пристани на Рейне. Это место расселения потомков соколиноголового бога гора, династии славяно-ария. То есть, как у нас говорит Путин, от Лиссабона до Владивостока. То есть, четко по названиям это указано, что так оно и есть. Глобальный предиктор оставил как некое ритуальное действие фестиваль репы в Швейцарии, в городке Рихтенсвилле округа Хорген. Это похоже на некое поминовение репов чьих-то душ. Фестиваль начинается, когда все городское освещение выключается в 8 часов вечера. 8 – цифра лебеди. Весь город освещается только светящимися репками. Более 25 тонн полых именно белых реп с 50 тысячами свечей загорается в Хоргене ежегодно во вторую субботу ноября, когда природа по календарю лета должна замирать и умирать. Мы знаем, что репа имеет цвета все соответственно коже четырем раз. Она может быть белой, желтой, коричневой и коричнево-красной. Итак, кого поминает глобальный предиктор Швейцарии по известных ему именам под белыми репами в округе Хорген, где гербом является белый лебедь, идущий влево, энергия инь, умирающий лебедь. То есть помним, лебедь – это символ Гипербореи или Дарии, или его жителей касты лебедей. Именно в Хоргене есть остатки древнейших мегалитических построек, коридорных гробниц 5000 лет до нашей эры. Не наших ли предков, гиперборейцев, глобальный предиктор ритуальным действиями усыпляет в мегалитических гробницах? Да и танец умирающего лебедя уже смотрится как-то по-другому. Специально для Димы Тарана. Что такое репортер? Репортер – это человек, собирающий новости о носителях определенных имен – репов. Была специальная богиня – Реннинутин, та, которая знает истинные имена, последние имена на стеле Рен. Место и город, в котором ей поклонялись, называлось сначала Терена, потом Тарана, а потом по-гречески Теренутис. Так что фамилия Таран – это тот, кто знает суть и последнее истинное название вещей. Из города Терена или Тарана специальными ритуалами провожали дух предков к звездам. Это был Ка-Тарсис. И выражение «через тернии к звездам» отсюда. Название куста Терен или Терен – это название города Терена. Куст терновника – это куст неопалимой купины в Библии. То есть в Терене-Таране вечный дух человека – получал истинное имя в соответствии с заслугами прожитой жизни для путешествия к звездам. В библейском варианте это выглядит как из куста терновника. Моисею явился сам Бог около горы Синай или другое название Хорев и призвал вывести евреев в землю обетованную. Это сложное объяснимое для христиан явление, говорящий куст и горящий, легко понимается, если знать, что в городе Терена богиня Реннинутин общалась с духами рода и небесным отцом, отправляя дух человека в соответствии с финальным именем через тернии звездам, где человек проходил некое очищение там. Огнем, так как таковым, да, к праотцам. Вот что значит говорящий куст неопалимой купины. Или имя Рен. Человек с поминальной стелы долго, если имя Рен с человека с поминальной стелы долго не произносилось никем, то человек считался окончательно ушедшим к богам. Эту стелу можно было отдать для другого Рена. То есть человек продолжает жить, пока мы его помним. Поэтому наши поминальные дни и бессмертный полк – это воскрешение предков, дедов, откуда дед, мы сейчас позже узнаем. Это и есть постановка памятника Ивану Грозному, это его есть воскрешение в прямом смысле, потому что и это так злит вот, элиту и наших либералов. Но, кроме всего прочего, нужно знать истинные имена. Для этого масон Карамзин и лишил наших царей имен. Всех, значит, выдал имена и пронумеровав, тем самым убрав истинные имена, вот три имени, которые были у каждого царя. Итак, в Египте давали 5 имен. Это называлось титулатура или титулярник. Титул – это люди, ведущие свой род от титанов из Гипербореи, возможно, Атлантиды. То есть Петр I превратил потомков титанов в титулярных советников. То есть по 5 именам вы могли знать о роде данного человека. У Ивана Грозного 5 имен – это Тит, Смарагд, Иоанн, Васильевич, Рюрик. Теперь узнаем, что это такое. Надо знать, что сама страна Египет имела 3 имени по аналогии с 3 временами года или с 3 энергиями. 3 имени таковы. Такимет – черная земля, Тамери – красная земля, Тауи – объединение этих двух земель. То есть опять 3 энергии – земля черного солнца, земля красного солнца и страна, объединяющая эти две энергии. Страна черлёная. Был такой цвет на Руси. Вспоминаем, что в былинах Садко он у нас плавал на ладьях черлёного цвета, где черный плюс красный плюс золотой. Изначально эти цвета вы можете увидеть в народной росписи Хохломе. Есть еще вариант Хохломы с добавлением зеленого цвета богини лета. Потом это три единства трех земель и трех энергий глобальный предиктор заменил на верхний и нижний Египет, превратив его в дуализм и уничтожив, так сказать, понятие о триединстве. Еще Египет назывался страной Секемора. Секемор – это египетский дуб, то есть это была страна дубрав. Одна из мифов Египта гласит, что бог Ра когда-то превратился в большого рыжего кота и под большим дубом убил змея Апопа. Ну вот вам и лукоморье дуб зеленый Пушкина. Столица объединенных земель всех трех был Мемфис, что переводится как белый камень, то есть белокаменная столица. Получается однозначно наш первый Рим. Вот второй Рим – это, возможно, Римская империя, которая вобрала вначале себе культуру этрусков, которые же этот Рим и построили, греков, а потом перешла в Византию. Поэтому третий Рим ли Москва, и четвертому не бывать. Возможно, что это законченный цикл развития, но то, что первый Рим вырисовывается как Египет, это вот, можно сказать, с очевидностью. Дальше, 5 имен фараонов. Значит, смысл имени. Отец и мать дают своему ребенку Реп. Имя при рождении – это первое прямое имя. Его обычно скрывали. То есть имя очень много значит, так как считалось, что имя – это одна из 5 душ человека. Кто знал первое скрытое имя Реп, мог причинить ему вред. Помним, что у Ивана Грозного это Тит. Если кто-то хотел причинить зло своему недругу, он писал его реп на куске папируса и сжигал его. Каждое имя было привязано к определенной части тела и сущности человека. Рассмотрим, как эти имена были привязаны к фараону. Согласно древним верованиям, цари Египта вели свое происхождение от солнца Ра. И душа каждого правителя являлась двойником, посланцем солнца, сокоголового бога Гора. А отцом у них всех был, что единый бог Птах. Это бог всей вселенной, родивших первых 9 богов, первых энергий. Вот оно изначальное триединство и 9 первых энергий в круголете. То есть имена составляли титулатуру, набор титулов, названий от первых людей Титана. Как это относится к Ивану Грозному? Значит, 5 частей имени у фараона связывали с определенными понятиями. Первое – сияние, второе – тень, третье – золотое имя, четвертое – душа и пятое – дух. Что такое было первый титул или имя? Оно называлось «Ах». Вот это вот «Ах вы сени», оно обозначало сияние. То есть мы уже знаем, что такое сени, да, сень. Это поток наших предков. Так вот, любое восклицание, которое уровень восхищения, где нет слов, это как бы мы оцениваем вот тот поток, вот то сияние, которое идет от предмета или от явления. Обычно это изображалось как сияние вокруг святого божественного человека в виде нимба. Это то, что дает вашему всему роду сияние. И опять же, то, что человек, когда видит божественную природу чего-то, он восклицает «ах». Первое имя фараона было привязано к Ах-Сиянию. Это был свет, идущий от бога вселенной Птаха и воплощающийся в высокоголовом боге Хоре, Горе. Боги-воители, боги-победителя смерти. Им еще называется Хоровым. У Ивана Грозного это Ах-Сияние от его предков, это фамилия Рюрик. И сияние достойное. Рюрики имеют историю тысячелетнего правления на Руси. В роду Ивана Грозного был и Вещий Олег из Киева древнего, и Игорь, и Ярослав Мудрый, и Владимир Мономах, и Юрий Долгорукий, Александр Невский, Дмитрий Донской, и перечислять очень долго. То есть это такое сияние. Это такая сень от предков, которая действительно сияет. Рюрик – Ра-Рок, солнечный сокол. То есть тут получается, что это сень, и потомок он находится под сиянием сенью рода сокоголового бога Гора. Итак, Рюрик Ра-Рок – это есть фамилия, можно сказать, источник его – это Рим номер один Египет. Мне все дословно указывает на происхождение, откуда пошла династия Рюриков Ра-Рогов. Второй титул. Он назывался «Солнечное имя». Значит, он назывался «Несу бытие бытие». То есть дословно как «несу бытие», «несу власть», то есть «несу крест». То есть вы помните, крестьянин, несущий крест, янь-инь. То есть вот «несу крест», «власть как крест» – это вот это имя означало. То есть она похожа на наше «царь» или «тронное имя». Привязано оно было к понятию «шуит» – «тень». Тень – это то, что отбрасывается от большого рода на малый, на род отца. То есть это отчество. Ивана Грозного отчество Василес, который четко описывает, так сказать, малую тень от большой. Василевс, Базилевс – это монарх с наследственной властью в Древней Греции, Скифии, Босфорском царстве. Титул византийских императоров произносился только с начальным «В» – Василевс, что показывает происхождение Грозного от византийского императора по мужской линии, что так и есть. Бабушка Ивана Грозного по отцовской линии была Софья Палеолог, наследница линий византийских императоров, палеологов и деспотов Марии, чью библиотеку она передала по наследству внуку Ивану, и которая впоследствии бесследно исчезла. То есть отчество Васильевич четко указывает происхождение, скажем так, от Рима номер 2 или 3 Византии. Дальше. Третий титул называется «Двух богинь» или «Имя обеих владычиц». Оно было привязано к понятию души Ба. Ба – это душа, изображается как человек-птица. Когда душа отлетает, птица летит к Творцу всей Вселенной, Богу Птаху, и там соединяется. Под обеими владычицами имеются в виду богини Нехбет и Адзет, покровительницы Верхнего и Нижнего Египта. Соответствует нашим двум богиням, которые мы уже сегодня разобрали. Это аналог этрусско-греческих мифов богини Девы и богоматерь Лета. Нехбет – белая богиня Дева, богиня Верхнего Египта, символ ее – белая птица Коршун. Адзет – Уто, красная богиня Нижнего Египта, полностью повторяет богиню Лета. Город поклонения – Лето-Поль. Символ Уто – огонь и вода, то есть полный цикл энергии, символ, опять же, змея и мангуст, который побеждает змею. Это вечный цикл повторяющейся энергии жизни. Общий цвет храма в Летополе – зеленый, как зеленая лягушка на зеленом поле. Лето-поле. Значит, упоминается песня «И полюшка поле». Да? Две богини в жизни человека дают ему энергию инь. Это основу, на которой, как на несущей чистоте, формируется душа. Строение души в Египте, душа Ба, складывалась из четырех частей энергии, которые входили в тело из четырех источников. Две части от женской энергии Белой Девы Высшего Мира и Красной Богоматери Земли от богини Лета, плюс одна часть от Отца – сила Сихем. Это сила воли от бога Баты. Еще одна добавлялась в течение жизни от собственного «я» человека – к которому привязана душа в теле. И она была привязана к сердцу и называлась сердце Аб. То есть две части от двух богинь называются Баба, бабушка, да, Баба. То есть можно сказать, что Баба – это двойная Ба. то есть душенька. Как мы знаем из генетики, наследственные признаки передаются через поколение. То есть у ваших детей несущая чистота их души от бабушек. То есть охраняют душу в Египте две богини. Баст-кошка и Бат-корова, а также бык-бата. Это просто описывает, какие виды энергии, характеристики присутствуют в вашей душе. Одну часть души храняет богиня Баст. Кошка изображена с четырьмя котятами. Добрая кошка, добрая душа, значит, кошка, злая львица, агрессивная. Богиня Баст, кошка, богиня радости, веселья, любви, женской красоты, плодородия, домашнего очага. Вот почему кошка – священное животное в Египте. После смерти ее бальзамировали, в честь нее носили траур, сбривали брови, так как умерла часть души дома. За убийство кошки – смертная казнь. То есть тот, кто убил кошку, значит, в нем умерла часть души. Или в его роде умерла часть души, он стал более бездушным. Атрибуты кошки. Одна из основных – это на сгибе левой руки у нее висит корзина. Именно в эту корзину положат ба, душу или сердце, когда будут взвешивать на суде, значит, человека. Душа человека, ба, отделившись от земной жизни, в течение 9 дней блуждает вокруг тела покойника, так же, как у христиан. Затем сострадательная и всемилостивая богиня Исида принимает ее под свои крылья и веряет ее мудрому богу Анубису, песеголовому или песеголовцам. У христиан это святой Христофор или Харон, да. В сопровождении Анубиса на 40-й день и при его поддержке душа совершает путешествие к границам мира по направлению к одной из четырех гор, поддерживающих небо, к четырем созвездиям, с которых и пришли души. У ног бога загробного мира Осириса располагаются гигантские весы для взвешивания сердца. Можно сказать, что это кульминационный момент, когда душа остается наедине с высшим богом и должна доказать, что никому и никогда не причиняла зла. Душа сердца должна быть легче пера богини истины. Вторую часть души охраняет богиня Бат. Богиня корова – символ плодородия в египетской мифологии, которую изображали с лицом женщины и коровьими ушами и рогами, как небесную корову, что указывает на связь с Млечным путем, по которой идут души. Она тоже была священным животным, ее нельзя было ни есть, ни убивать. Аналогично смертной казни. Этот культ очень хорошо для нас сохранили до нынешнего времени в Индии. Бат у славян осталась в сказке, как, например, крошечка-хаврошечка. Когда она влезала в одно ушко коровушки, влезала в другое, все было сделано. То есть бат – это деятельная часть души, волевая, в отличие от части кошачьей души, там, где есть принцип быть самой по себе. Так вот. Силу Сехем дает, охраняет бог Бата, это бог быков или тельцов. Бата – это бык девяти быков, то есть девяти энергий, или мужская часть души. По-русски звучит Батя. Итак, царь-батюшка, он же Рех, знающий суть вещей и с мужской душой от отца Батя. И четвертую часть, которую получал человек, это то, что он взращивает сам. Все четыре части составляли целую душу человека. У Ивана Грозного за энергию инь и материнскую ветку, значит, она идет от Елены Глинской, по которой Грозный праправнук внук Мамая. Отвечает имя Смарагд. То есть душа Ивана Грозного имеет характеристики от зеленого камня Смарагд, который есть камнем Исиды и обозначает замерзшую энергию. То есть душа может быть жестокой, если ее не уравновесить. То есть часть генетики от хана Мамая перешла к Ивану. И, в принципе, она должна была показывать о том, что характер должен быть сложным. Мамай, хан Золотой Орды, объединявший себе три орды, белую, синюю, золотую, родился в Кафе, в городе богом данным, который называется Феодосия в Крыму. Итак, то есть третья часть женской энергии, Смарагд, полностью описывает то, что есть в энергии Ивана Грозного. Четвертое, уравновешивающее имя, золотое имя. Значит, это было чистое проявление энергии золотой середины. Дается при рождении как имя Реп. Первое имя, уравновешивающее недостатки от рода, как по женской, так и мужской линии. Имя золотой середины читается как слева направо инь-янь, так и справа налево янь-инь. Это энергия золотой середины. У Ивана Грозного первое или прямое имя Тит. Тит уравновешивает недостатки рода, выравнивает энергетику и идет от первых титанов, гиперборейцев, возможно, из Атлантиды, что указывает на самое древнее происхождение рода. Затем, значит, имя Тит будет часто использоваться в именах римских императоров. А вот теперь, значит, самое главное, что есть для мужчины, это связано с энергией духа, которая меняется в зависимости от его взращивания. Дух в Египте назывался Ка. Пятая часть, которая была связана с духом Ка, это имя показывает изменения от первого имени Реп, как меняется с энергией воли Ян, и которая взращивает дух Ка, до последнего имени Рен. Это очень важная составляющая для любого мужчины. Ка – дух человека, который взращивается, он бессмертен. В религии древних египтян дух человека – это существо высшего порядка, олицетворенная жизненная сила, считавшаяся божественной. После смерти человека Ка продолжает свое существование внутри гробницы и принимает подношения, проходя вовнутрь через ложную дверь. Ка изображают в виде человека, на голове которого помещены поднятые руки, согнутые в локтях. Изображение Ка – это знамение. У нас это называлось, ну, как бы, показывает Аранта, Богоматерь с поднятыми руками, которая указывает на некое знамение, когда сходит дух и проявляется на присутствующих. Ка имели не только люди, но и боги, и неодушевленные предметы. У богов было много Ка. У бога Солнца Ра, например, было 13 Ка. Опять же, матрица, с которой работает глобальный предиктор с циклом солнечной активности в 11-22 года. Создателем Ка считался Хнум, бог, все слепивший из глины, то есть зодчий. Культ духа Ка был в городе, опять же, Летополь. То есть наше лето еще отвечало и за дух. Ка тоже состояла из четырех частей, привязанных к телу. Хат, сах, через позвоночник, это тело, и символ джет. Это шест из с набитыми четырьмя, ну, сделанными четырьмя поперечными полосками. Там на фотографии увидите. Тело было обычным телом, которое человек при рождении, он называлось хат. Тело с уже взросшенным духом в конце жизни называлось сах, да? Ах, с восхищением, появлялось сияние. То есть у тела явно появлялось сияние. Человек стартовал в начале жизни с того уровня Ка, энергии духа, который ему оставили его деды по роду. Все передается через позвоночник. Это тем самым, это те самые касты, варны, которые смерть, ремесленник, леси, там, витязь, воин, жрец. Мысль и слово человека в виде вибрации встраивалось на протяжении жизни в позвоночник. И определяли это жрецы по специальному ритуальному предмету джет. Джет – это ритуальный предмет жреца от бога вселенной Птах и олицетворяет позвоночник Осириса. Это деревянный столб, посох с четырьмя пересеченными поперечными планками. Ну, увидите на фотографии. Длина в позвоночник. У славян это аршин. Длина позвоночного столба составляет около… ритуальный он меньше, как бы конкретный составляет ровно с длиной позвоночника. У человека это составляет 40% тела от длины всего тела. У мужчин она равна 70-73 сантиметра, у женщин 66-69. Аршин равен 71,1. То есть, если сложить эти цифры, то получаются основные цифры 7, 8 и 9. Это расстояние, которое, значит, на позвоночнике идет между кастами и варнами, которым при развитии духа поднимается энергия. Это показывает, на каком уровне ступени развития находится дух по позвоночнику. Первое там привязано к касте смерть, на первом позвоночнике копчики. Второй 1 плюс 7 на восьмом позвоночнике, не доходя до поясничного отдела. Весь ремесленники. Следующий, третий. От позвонка 8 плюс 8, 16. Видите? Четвертый, там 16 плюс 9, 25. И все вместе 33 позвонка. То есть 33 позвонок и следующее развитие духа вверх – это новое измерение. Вот вам масоны 33 порядка. Пословицы остались в народе, объясняющие, как движется дух. Пословица, словно аршин проглотил, не сгибаясь. То есть, если весь позвоночник прямой, это высшая каста, несгибаемый. Аршин не солжет, мера – делу вера. На свой аршин мерить. Отсюда и какой мерой будете мерить, такой вам будет отмерено. Это дословно сообразно вашему духовному развитию. Аршинными буквами писать, то есть во весь позвоночник, во весь дух. То есть, это высокое духовное письмо. Регламентации стилей провел Ломоносов, которая вошла в историю как реформа русской словесности. Высокий штиль он определил как высокий, торжественный, величавый. Жанры туда входили ода, героическая поэма, трагедия, ораторская и церковная речь. Средний штиль – это элегии, драмы, сатиры, театральные сочинения, эклоги. Низкий штиль – это комедии, анекдоты, басни и бытовые письма. Все наши основные понятия от джеда. Джеда – это или деда, встроены в позвоночник, в ось. Деды отвечают за дух рода. Батя, отец, за душу рода. Поэтому за дух всех родов в народе, в государстве, отвечало собрание дедов. Ну, то есть бояр старше 50 лет, у которых уже были внуки. Лучше всего это видно по аксакалам на Кавказе. Они держат дух народа. Поддерживают, да? Три смысла русского мира. Справедливость, правда, равноправие встроено в ось. То есть все основные понятия встроены в ось. И это была в конце как бы суффикс, да, часть слова ось. Например, справедливость. Это славь, правь, сра, знающий веды и встроено в ось. Правдивость. Это правь, сра, ведающий диво, божественную природу всего и встроено в ось. Дива почти на всех языках, корень дивас на санскрите и греческом – это божественное. То есть, что такое правда? Ищи божественную природу в рассматриваемом явлении, событии и человеке. Это и есть правда. Так же, как и лживость может быть встроена в позвоночник, потому что вибрации все встраиваются в позвоночник, который вы имеете. Только проработаны будут верхние как бы, участки или нижние. Равноправие, равенство – это было равноправость. То есть Ра, веды, отвечают народу, что развитие по кругу должно идти вправо, по правосторонней спирали, где все идет вверх, три девятки, где всем есть место, так как спираль расширяется. И все знания, что мы все равны в правом развитии, встроены в ось. То есть все три смысла русского мира имеют высокий уровень вибрации, сразу включая человека в процесс Вселенной. И, конечно, надо было глобальному предиктору внести ложные понятия на низком вибрационном уровне. То есть три вот эти понятия у нас заменили. Теперь демократия, демос – это власть надсмотрщиков, это справедливость якобы. Свобода слова – это там, где правда у каждого своя. И мультикультурализм – это равенство во грехе. То есть разрушают нашу ось и стержень, на котором все держится. Причем планомерно. Название джет осталось в Беларуси как дзет, и в Украине как дедух и дид. Везде это определенный сноп пшеницы, повязанный как в виде шеста, перевязанный из четырех переплетений, которые заносятся мужчинами рода в дом, ставятся в красный угол, и он олицетворяет дух всех предков. Поставить деда – это символ бессмертия рода. Дедом у славян называли бога Велеса, который имел еще одно из имен – дед Всевет. Обряд прощения с дедом у русских украинцев остался как сжигание чучела маслениц, снопа пшеницы. Возрождение деда домой происходило в сочельник, это было славянское рождественское дерево, дух предков. В Украине дедух, дед, дедок – это украинская рождественская елка, украшение, как бы сноп пшеницы высотой в аршин, символ урожая, благополучия, богатства, бессмертия предков и оберег рода. В Египте водружение столба джеда было посвящено Осирису и символизировало воскрешение. Жрец, который занимался восстановлением джеда, назывался жрец деда джеда достойного уважения. Даже бог-творец всего, бог Птах, назывался джедом достойный уважения или великий джед. Вот откуда у нас джедай, медь джедая, самолет суперджет, Дед Мороз и даже дедовщина. То есть жрецы определяли по джеду четыре уровня развития Ка, духа. То есть первый уровень Ка, он привязан к телу позвоночнику физического тела Хат и дается при рождении любому ребенку от предков. С каким уровнем Ка человек пришел в мир от предков, с такого уровня касты он и будет стартовать. Каста – это дословно Ка, ну, ста, дух Ка через слово «поток», утвержденный свыше, переходит в ария, в аса. То есть это у жрецов был определенный предмет с колокольчиком, который они прозванивали позвоночник, тем выше вибрация, тем выше каста. Ну, резонанс. Слово позвоночник тоже говорит само себя. То есть по – это у нас покой, о – там звон, у очи, наш, предки, и соединяется с ка. То есть позвоночник дословно в застывшем движении энергии через звон или звук зримо видно, как поток предков соединен с ка. Каста смердов привязана только к телу. Это принцип сегодняшней эры потребления. Потребляй, ты достоин. То есть каста смердов – это каста страстей и привязана к самому к нижнему позвонку. Второй уровень ка. Дух уже взращивается с помощью ху, энергии творческого слова, принцип божественного изречения. Поэтому, может быть, не все наши слова являются ругательными, да. То есть человек пытался соединиться с несущей чистотой Вселенной, высокочастотным потоком любви, различными аскезами и делами духоподъемными, то есть войти в резонанс. Вот почему так важен звук. Буква и слова из них складываемые и произносимые. Сначала было слово. То есть путем подбора правильных звуков выстраивался поток слов, развивающий дух. А у нас уже три раза меняли алфавит, да? Второй уровень духа, это получается, это каста, ну, веси ремесленников высшего уровня и воинов уже творцов. То есть те, кто уже умеет что-то производить, те, кто творчески подходил к процессу, хоть к выращиванию урожая, хоть к строительству пирамид, хоть к планированию там войны или битвы. Это их отличает от первого уровня К, где нет творчества, а есть только, скажем, работа, да, рабство. Ну, здесь оно не звучит, потому что бог Ра – это солнечный. Ну, в смысле, как у нас понимается. Подневольный труд, скажем так, что мы не прикладываем туда творчество. Третий уровень К духа происходил с помощью Сиа – божественного всезнания. То есть при этом дух был возвращен, а поле человека было в Си, Яни, да, касты жрецов. Из касты ремесленников и воинов тоже могли сюда дорасти люди в течение жизни. Четвертый уровень К – это человек получал, ну, как бы свое обобщающее, да, имя Рен при формировании своего духовного тела с Ах, то есть вместе с сиянием. Если сияние присутствует уже от собственного духовного тела, то это уже сформировавшийся К к концу жизни. Рен оставляли на стеле и поминали. Значит, пока хоть один человек произносил это имя Рен, то есть оно было эквивалентно К, духу, который был жив, который уже взрастил человек в течение своей жизни, дух был жив и перемещался в пространстве. К изображались как точная копия человека с поднятыми руками, скульптура или посмертная маска. Взращивание духа К, человек мог обращаться, взращивая дух К, человек мог обращаться сам к себе, молясь собственному К. Это и есть обратиться к самому себе, разобраться с собой, дух взрастить, а не уйти в себя. Джет клали спокойником под позвоночник. Жрецы по джеду четырьмя там градациями видели, какой дух взрастил покойный, какие священные тексты читать над умершим, и как его необходимо снаряжать в дальний путь, какие предметы ему там понадобятся. Джед показывал, какой дух, какой касты варны достиг человек, из какой касты или варны будет стартовать его потомок. Это записывалось в родовые книги. Совершался ритуал отверзания уст и очей, и дух Ка начинал свою загробную жизнь. Отсюда будет понятно слово «рака». Да? Это наша славянская гробница для царей, хранилище солнечного духа прямых потомков сокоголовых богов Птаха. Рака – это вечный дом солнечного духа. Имя духа Ивана Грозного – это Иоанн. То есть Иван, Наван на санскрите, рождающий новые миры. То есть высшая каста, жрец-волк или каста-лебедя. Итак, при имени, отчество и фамилии давали полное представление по родовым книгам, кто перед нами, какого вы рода племени, что у тебя на роду написано. То есть можно было посмотреть, в каком поколении, где, кто совершал, допустим, там рывки в духовном развитии, кто, наоборот, потянул свой род назад. Значит, у Ивана Грозного фамилия указывает на сияние рода Рюриков, ведущих свой род от бога Гора в Египте. Отчество указывает происхождение из царского рода василевцев из Византии. По отцу он внук палеологов. То есть имя Тит, основное, первое, равновесное, которое, ну, как бы скрывалось, по происхождению от титанов Гипербореи. Имя Смарагд – это материнская ветка зеленого ислама, праправнука Мамая. не очень там хорошее значение. И, собственно, имя Иоанн указывает на достижение собственного духа, высшей касты волхвов. Как Иван и как царь, он был батей, умеющий управлять всем набором энергии девятки, да? А дух у него был от дедов, хорошо сохранился в начале своего правления, в первое там десятилетие, говорят, это как раз девятилетие было его правление. А потом он как бы поддался влиянию черного волхва, как раз его начали травить, и в конечном итоге рот он свой не сохранил. Но это была планомерная операция, ну, можно было ей как бы, ну, сопротивляться. Итак, нужно ли было глобальному предиктору через Петра I уничтожать родовые книги, которые начали изымать под страхом смерти? Как теперь узнать, кого ставить на управление, сообразно его роду и собственному духу, как духу дедов? Ведь если у правителя не хватает духу, можем это наблюдать. Это современный пример Януковича. Уничтожение знаний о родовой программе и как ее менять с помощью взращивания Ка идет повсеместно. В Индии касты закрепили пожизненно за человеком в текущей жизни, тем самым умертвив сам принцип взращивания Ка, движения энергии, лишив смысла развития духа. Сделано специально глобальным предиктором для того, чтобы убрать сострадание к положению людей в касте. То есть мы не сострадаем людям там низшей касты смерти, да, или там неприкасаемые. Так как слово «сострадание» от старославянского «сородование». Понимание того, что мы все одного рода племени, и помощь и поддержка в современной жизни родов – это естественное поведение общества. То есть сородование – это сострадание. То есть где человек человеку друг, а не враг, и где есть равноправие или равноправость. На Руси о духе Ка и как его взращивать напоминали специальные былинные герои – калика-перехожие. Это устойчивое выражение, используемое только вместе. Калики-перехожие – старинное название странников, поющих духовные песни и былины, странствующих в миру. Калика-богатырь, побивающий силушку, которой сметы нет, сильнее могучий ванище. Калика-перехожая-переброжая, с которым не решается вступить единоборство ни один богатырь, бог-алатырь, знающий точку силы. Именно калики-перехожие разбудили Илью Муромца и побудили его встать на защиту земли русской. Сказание об Илье Муромце, спавшем до 33 лет на печи, это сказание о взращивании духа до 33-го позвонка. Определенный набор этих былин передавал сведения, как взращивать дух. Там, если они перечислены, кто интересуется, могу дать. То есть об этом пели калики, играя на гуслях. Былина о Садко, о его гуслях, это и корабль, это путешествие духа описывает. Именно поэтому переписывают историю. Для того, чтобы не будет почитания предков, рухнет весь род славянских народов. Это очень серьезная вещь, да? Слово «калека» у нас стало неприятным и почти оскорбительным. А это люди, которые своим примером должны показать, что дух сильнее тела. В принципе, как вот с паралимпийскими играми, так оно и происходит. Значит, духовную катастрофу на Руси нам начали готовить еще при царе Федоре Алексеевиче, старшем брате Петра, правившем до Петра. В 1682 году в Москве были сожжены все разрядные книги. Так уничтожалась память и информация о происхождении русских боярских родов. Уничтожали, собственно говоря, генеалогию. Это оправдывалось тем, что это было сделано из прогрессивных соображений по борьбе с местничеством. То есть, чтобы русские бояре, не зная, не имея документальных подтверждений своего происхождения, не могли спорить о местах, так называемых кормления с мест. На самом деле Романовы уничтожали подлинную древнюю генеалогию, чтобы освободить место для своей новой династии и своих безродных ставленников. Безродные – это значит неизвестно, какого духа этот человек. Что бы нам нужно было сейчас начать делать? То есть для всех начать хотя бы писать свои родовые книги, где отмечать свои этапы вехи духовного роста членов вашей семьи. Раньше это были, ну, простые фотоальбомы. Запомните, что у человека есть глубинное желание на бессознательном уровне отмечать и отчитываться перед обществом, перед всеми общинными родами за свое духовное продвижение, отмечать реперные точки. В связи с этим глобальным предиктором был придуман, например, Facebook, книга лиц, то есть лиц, а не духовных дел, представителей данного рода. А книга, то есть лиц, отчет о потреблении данного лица без роду и племени, где он был, что он ел и как он развлекался. Вот так совершаются подмены. Так естественный процесс. Желание читаться перед обществом и родом о проделанной работе духа и о своих славных деяниях превратили в простое желание пропиариться на чем угодно и как угодно. И такие же связаны бессмысленные достижения книги рекорда Гиннесса. Потому что фиксировались раньше во всех родовых книгах, получается, в связи с изменением имен, что и как вы делали и чего вы достигали. Ну вот, у нас есть одно спасение, это бессмертный полк. То есть у нас есть шанс возродить свои славные рода. То есть если мы начнем с наших дедов, так называемых джедаев, то постепенно весь род вытянем как репку. Но вот теперь по-другому будем воспринимать сказку о репке. Репка – это имя реп и дух Ка. Итак, смысл сказки о репке. То есть репка. Это у нас имя реп и дух Ка. Кстати, в связи с этим можно и о фразе «почесал репу» понять, что это проверил, как дух Ка дошел до самой высшей точки. Посадил дед репку. Дед в джет, позвоночник, заложил вашу фамилию в виде проработанного своего духа. Это энергия, от которой вы стартуете при рождении. Генный код духа – это энергия Я, ваша фамилия, то, что вам на роду написано. То есть вы живете, помните, под сенью предков. Чтобы вытащить репку, то есть произвести на свет новую личность и род, надо еще что? Позвал бабку. Это добавленная через кровь энергия души инь по материнской линии. Генный код инь – это душа ба-ба. Дальше. Позвал дед внучку. Через поколение могут реализоваться только гены деда и бабы. И получилось тело с генной информацией от них. Дух и душа частично от предков. Дух от деда, душа от бабы. Тянут-потянут, реп не рождается, да? То есть новая личность не рождается. Позвали жучку, бога Анубиса, да? Сопровождающий личности в мир перерождений. Пятиголовый Анубис привел дух на перевоплощение из общего мира всех духов. Дух должен трудиться над собой и взращиваться. Тянут-потянут, все равно не могут вытянуть. Пришла кошка, богиня Баскет, привела душу с общего мирового дерева. Душа пришла в мир найти и войти в резонанс с несущей чистотой вселенской любви. Быть на одной волне с Творцом и научиться любить. Опять же, тянут-потянут, вытянуть не могут. Позвали мышку. Что у нас мышка? Мышка – это фараонова мышь. Называется Ихневмон. Переводится как «идущий по следу», «идущий вслед за духом и душой». Это мангуст, убивающий змею. Мангуст, значит, прерывает мертвый цикл закольцованной змеи, сдвинул энергию в сторону возникновения жизни. В нижнеегипетском городе, опять же, лето, Ихневмон или мангуст отождествлялся самим богом-гором, соколиноголовым. Бальзавированных зверьков хоронили, как священных животных. Фигуры в их образе, их невмонов, мангустов, внесли в качестве даров, символов бога солнца Ра. У нас соколиноголовый бог гор, это у нас был что? Отец, то есть и его яркая энергия Я. То есть о боге солнца Ра известно, что он однажды превратился в мангуста, чтобы победить змею, преисподний Апоп. То есть он у нас там превращался и в рыжего кота, бог солнца Ра. Вот теперь он уже и превратился в мангуста. И победил опять же того же змея. То есть это закольцованную энергию, которая не движется. Поэтому мангуст и фараоновая мышь, ну она же фараонова мышь, священное животное. В раннем христианстве мангуст почитался и отождествлялся с Христом. В то время как крокодил отождествлялся с дьяволом. Известно, что мангуст не боится крокодила, прыгает к нему в открытую пасть и прогрызает его изнутри. Выходя наружу, он тем самым убивает крокодила и побеждает его. То есть глубокий мировоззренческий смысл и христианская мораль. Только после мышки мангуста на свет появляется чадо-ребенок с прямым первым именем репа со всеми пятью составляющими. Вот вам сказка о репке и об именах Ивана Грозного. По родовым книгам человек читал, кто он, откуда, каков его род. Он мог видеть, какой его дух, какая душа предков, какое шло воспитание духа. И если роды были велики, то сломить этот народ нельзя. Поэтому Иван Грозный собственноручно писал родословец, что и вам желаю восстановить свой род. У Грозного мы проследили и выстроили цепочку имен, берущих свое начало. Получается, из Гипербореи и Египта, Древней Индии, Византии и Трурии, Золотой Орды и из Руси. То есть все его имена достаточно сильные и достойные, как и фамилия, и отчество. Значит, это все как имена, привязки к душе. Одно вызывает только сомнение, как раз смарагд, что несет замерзшую энергию в рот. То есть душа по этому имени могла быть жестоко именительной, и энергию этого потока от смарагда можно было использовать против Грозного, что и получилось в конечном итоге. Вот такая репка и получилась. А теперь посмотрите сказку о репке с новым уже смыслом. Тут вопросов много, но я понял, что с таким качеством мы до вопроса не дойдем. Да. Я предлагаю сделать, поскольку было очень много обрывов, я предлагаю тебе записать на диктофон эту лекцию и другие лекции, и мы будем... Да, и мы просто будем... Сейчас я, конечно, все это записалось, мы это в эфир выдали, слушали, слушали вопросы писать. Вот, те вопросы, которые поступили, я тебе их сброшу, и с тобой придумаем, как на диктофоне записать, и все это в эфир выдать. Ну вот очередное как раз отключение произошло. Мы договорились с Зеленотарой так, что когда будет закончен ее доклад, то я поставлю в заключение сказку про репку, чтобы вы могли, мои друзья, услышать эту сказку с учетом того, что вам удалось услышать в сегодняшней нашей передаче. И вот уже после окончания сказки репки и будет официально закончен наш эфир. Прежде чем нажать на клавишу «Пуск» и прежде чем вы услышите сказку «Репку», я прощаюсь с вами, желаю вам всего самого доброго. Напоминаю, что сегодня у нас 23 ноября 2016 года, среда, 23 день месяца новых даров 7525-го лета, вторник. Это по разным календарям. Мы пытались сегодня выслушивать Зеленотару по очень интересной теме «Тайна имени Ивана Грозного. Часть 1. Часть 1 говорит о том, что будут еще часть 2 и часть 3. Вот как они будут, я предполагаю, в записи. Это мы уже посмотрим дальше. Итак, включая сказку «Проверку» 1971 года записи, и после этого наш эфир будет закончен. Желаю вам всего самого-самого доброго. С вами был Алексей Орлов, Зеленотара на Народном славянском радио. До новых встреч, друзья мои. Услышимся. Репка. Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. Стал дед репку из земли тащить. Тянет, потянет, вытянуть не может. Позвал дед бабку. Бабка за детку. Детка за репку. Тянут, потянут, вытянуть не могут. Позвала бабка внучку. Внучка за бабку. Бабка за детку. Детка за репку. Тянут, потянут, вытянуть не могут. Кликнула внучка жучку. Жучка за внучку. Внучка за бабку. Бабка за детку. Детка за репку. Тянут, потянут, вытянуть не могут. Кликнула жучка кошку. Кошка за жучку. Жучка за внучку. Внучка за бабку. Бабка за детку. Детка за репку. Тянут, потянут, тянут, потянут, вытянуть не могут. Кликнула кошка мышку. кошку, кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Тянут, подтянут. Вытащили репку. Народное славянское радио. Для пытливых умов.